Итак, понятно, завтра у нас должен начаться мозговой штурм. Ну, мне так хочется. Я думаю, что и вам тоже хочется, да? Сегодня мы с вами разбираем какие-то элементы, отвечая на вопросы, которые необходимы нам для понимания, как нам вообще дальше жить. Потому что тот, кто не занимается хозяйственной деятельностью, тот не хозяин на своей земле. И поэтому мы можем с вами протестовать, мы можем с вами биться кулаками, мы можем оставить свою правоту в спортзале, там на ринге, на улице. Но если экономика находится в руках наших недругов, то в этом случае мы всего лишь, ну, скажем так, мягко, подчиненные на плантации рабы, а хозяева этих плантаций сидят за бугром, а сюда приезжают иногда, чтобы над нами похихикать и привести партию очередных взорвавшихся гостей, ну и так далее, чтобы развязать очередную войну. Вот, поэтому через хозяйствование мы можем стать силой, мы можем стать независимыми с точки зрения продукции, которую сами можем себе выпускать, накормить себя. Через это можем создать те фонды, которые нам сейчас необходимы для образования, для воспитания, для спортивной подготовки, средства массовой информации и так далее и тому подобное. И чем нас будет больше, тем мы будем более защищены, тем мы будем больше проявлять себя как хозяева, и мы станем той самой силой и той самой властью, с которой придется считаться многим, кто нас почему-то не любит. Так что вот такая наша задача. И давайте теперь подведем итог. Что мы сегодня услышали, да? У нас еще время немножечко есть. Что мы сегодня услышали, какие возникли вопросы, и кто-то что-то, может быть, хочет сказать. Давай, выходи. Ты вот дополнить хотел. Нет, давай не сюда, так я тебе вот сюда, а то так громко слишком будет. Вот так вот. Дополнить идею твою, да. Вот эту, и ребятам отчасти рассказал, кто здесь стоял, что мы вот в этом направлении тоже делали шаги. Ну, как бы просто тестили, как сейчас с этим обстановка. А я поехал в социальную службу нашего региона, вот, и сказал, типа, есть ли у вас ребята, кто-то со СВО, там, кому нужна работа. И, ну, если честно, они, короче, были вообще просто шокированы, потому что я пришел первый туда с таким запросом о том, что можно вообще работу этим людям предложить. А у них уже на столе лежит куча программ. То есть, допустим, если вы человека, который, ну, со СВО, с инвалидностью, например, не может перемещаться там и так далее, вот, и для него находим на задачи какие-то, ну, там, например, вот о рекламе, как Алексей вот здесь учел, например, что они будут сидеть и посты размещать там в разных группах там и так далее и тому подобное, то сейчас уже вам выделят деньги на полностью, чтобы оборудовать его рабочее место там, то есть как купить компьютер там и то-то, и то-то, и то-то. Вот, и вы получите там свои скидки в налоговой там и еще там, там у них просто поток открывается, потому что, судя по всему, никто и не идет с такими, ну, типа, дайте нам этих людей, мы их озадачим. Ну да, самое время на самом деле. Вот, и ты как-то, ну, сказал об этом, что это, ну, некий центр. Вот я долго думал вообще, что вот без такого духовно-нравственного центра, ну, не обойтись. И он, наверное, должен быть там в каждом регионе, как там далее и научный центр там и так далее. Вот, но вот это духовно-нравственный центр, который, как вот и Сергей выступал, чтобы мы отбились все по одной на цели. И мы ее не просто с вами произносили, а мы ее прочувствовали с вами, что на самом деле все это внутри нас и так живет, живо. И никуда не делось, даже когда нас облепили эти паразиты, там, этот капитализм и так далее. Просто немного надо проявить любви к себе, поработать над собой буквально какое-то время. И эти программы у меня уже есть, я их там расписал все и так далее. Вот, и вы, ну, и все зашевелится побыстрее, потому что уже вот этих, когда мы опираемся на какие-то такие постулаты жизни, как там совесть, там какие-то, ну, созидания, любовь, а многие вопросы просто не возникают в пространстве. Ну, да. Вот. А, вот что хотел дополнить, наверное. Благодарю. Благодарю. Хорошее дополнение. Так, кто волшебную палочку стырил? Ну-ка, признавайтесь. Я тебе дам ответ. Она у меня. Ладно, давайте дальше. Смотрите, вот теперь еще один момент интересный о том, а как вообще должно быть устроено наше народное это предприятие, любое. Мы помним, цель не заработок денег, цель создания трудовых мест, создания единого фонда, чтобы мы не стремились друг у друга деньги зарабатывать, а деньги, как вот пчелки, да, все несут вот вместе, и исходя из этого улей весь выживает. То есть представьте, каждая пчела бы стала строить свой улей, свои соты, носить мед, ну и чем бы закончилось? Мало того, что жизненно у нее маленькая, коротенькая, да, несколько там десятков дней, так еще и построй улей. Вот нас превратили в таких пчел, которые живут сами по себе. А наша задача вернуться вот к этому крою. Роем живи, так написано в наших писаниях древних. Вместе живи. Поэтому я считаю, что когда у нас будет центр сбора координации управления создан, а это те люди, которых мы должны, как мироедов, мироед – это не ругательное слово, это которые мир кормят, да, которые миру нужны, а мир – это сообщество людей, не только же это мир, состояние без войны, и мир, как это, что-то такое большое, а это еще и общество. Так вот, люди, которые нужны миру, это мироеды, это учителя, это да, жрецы, к примеру, ну, духовники, это производители чего-то, но что не материальное. Понятно, да? Лекари те же самые, хотя это иностранное слово лекарь, целители, точнее сказать. Так вот, представим, что ЦСКУ у нас есть. Вот он, ЦСКУ, Центр сбора координации управления у нас есть. Здесь находятся эксперты, которые видят на жизнь вперед, вот на жизнь вперед, вот развитие нашей страны, нашего мира и так далее. И рядом с ним есть различные отделы, которые как Ромашково, да, вот кто-то там производство, обучение. И обязательно здесь должен быть такой отдел, который называется, ну, по иностранному банку он называется, банка, да, по-русски банка, у них банк, вот, ну, казна назовем так, казна. И вот представим себе, из чего может формироваться казна. На первом этапе нам придется складчиной заниматься, никуда мы от этого не денемся. Поэтому те люди, которые близки к нашему движению, это могут предприниматели, это могут там частные лица, формируются отсюда. Дальше, гранты какие-то, о чем то есть уже неоднократно мы говорили, тоже через кооперативные движения, через какие-то совмещения, они тоже могут сюда денежки вкладывать. Сейчас немножко я вот отсюда вот отойду, запомню, что я хочу дальше развитие показать, рассказать, как это все есть. Я вам расскажу один интересный пример. В любой, ну, области, так можно сказать, да, в любом регионе есть план развития региона. Слышали об этом, да? Куда входит в том числе и сельхознаправление. Кто-то там написано, например, нужно производить столько-то гусей, столько-то грибов, сколько там молока и так далее. И на это выделялись раньше, я сейчас не знаю, сколько выделяется, но до сих пор, да, выделяется? Выделялись там кому-то 3 миллиона, кому-то 5 миллионов. То есть ты приходишь туда, в плановый отдел, говоришь, я хочу заниматься, ну и дальше говоришь, чем? Там грибы хочу выращивать. И вот в моем плане, вот там грибы серебереежка, там, к примеру, да, вот, 2 тонны там, в месяц я могу лично накидывать, и на это мне дать 3 миллиона. Они такие, ух ты, здорово, грибы серебереежка, не знаю, что это такое, но, наверное, вкусное. Знаете, дорогой друг, 3 миллиона. Кто-то берет, значит, ой, кто-то берет, значит, на грибы, кто-то берет там на гусей, кто-то берет еще чего-то. И вот, к примеру, у нас получилось несколько вот таких вот, вроде бы отдельно находящихся друг от друга фермеров, которые получили по 3 миллиона. Ну, вот, вот здесь у нас получается 8, да, 3 на 8 много получается? 24 миллиона. 24 миллиона. Но обратите внимание, когда, если бы это бы брали каждый сам под себя, то в этом случае тогда каждый бы сам и от себя отчитывался, потому что тебе просто так эти деньги не дают. Потом в течение года, через два, через три, в зависимости сколько лет программа действует, к тебе будут приходить смотреть, сколько там у тебя гусей, сколько у тебя грибов, сколько тебе и так далее. И в случае, если там замор случился и так далее, это штрафы вплоть до уголовного дела. Неправильное направление там, денег и так далее, средств. Да? Вот, это очень серьезно. А теперь представьте себе, что мы все находимся в каком-то департаменте производственном, и мы все связаны вместе единой целью, единым пониманием. И у нас выстраивается программа комплексного развития той самой территории, где все вот эти вот 8 человек, 8 фермеров живут рядышком. Что происходит? Этому нужен трактор, этому нужен трактор, этому нужна дорога, этому электричество, ну электричество всем. Если каждый будет из этих 3 миллионов тратить на трактора, на все остальное, из этих 3 миллионов вот сколько останется, да? А теперь представьте, вот отсюда мы берем на дорогу, вот отсюда мы берем на электричество, вот отсюда мы берем на трактор. А эти все остаются. Мало того, если вдруг у кого-то случилось ЧП, сдохли гуси, мы все можем скинуться ему, все браты, и восстановить поголовье. Тем самым он не попадает под статью. Что происходит дальше? Это работает самостоятельно. Через год, когда проект уже запущен, мы можем вот это все объединять в кооператив и входить в этот кооператив вот этими же, вот этими вот уже готовыми структурами, которые государство нам и профинансировано. Что получается? Много денег мы не вкладывали, но у нас у каждого появилось 3 миллиона. Мы друг друга поддерживаем, мы проложили коммуникации, которые нужны всем участникам, и сэкономили на этом, и потом, создавая кооператив, мы вошли вот как по яме, по 3 миллиона, а может быть еще и кто-то успел за это время, и кооператив у нас получил уже не 24 миллиона, а мы же что-то еще там, например, у нас уже, ну, например, там 30 миллионов, а может быть 50 миллионов, к примеру, и мы идем в тот же самый департамент вот этого развития и говорим, а мы теперь как кооператив хотим взять на развитие субсидии, либо, как это, грант называется, да? И они говорят, хорошо, значит, 30% примерно у вас должно быть из того, что, ну, как минимум, 30-40%. Он говорит, а у нас есть 30-50 миллионов. 30%. Это значит, получается, совершенно спокойно 80-90, а то и 100 тысяч мы можем сказать, дайте нам. Что получается? Миллионов. Миллионов, да, прошу прощения. Получается, здесь мы получили от государства 24 миллиона. Эти 24 миллиона без наших особых усилий вошли в фонд кооператива, и мы за счет этого еще получили в районе 100 миллионов, условно. Получаете, прибавляете 24 плюс 100 миллионов. 124 миллиона государство нам дало, при этом вопрос, откуда взять деньги, как бы так сам собой, в общем-то, решается. Плюс ко всему, мы знаем, куда нам девать произведенные грибы, перья, там, молоко и так далее. Да. Да куда, Алексей, куда угодно. Я сейчас рассказываю, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги, да? Но суть в том, что эта схема рабочая, по ней многие пытались получать, но они не получали с точки зрения дальнейшего развития кооператива. И у кого-то потом происходили проблемы. Всем, вот, ну не знаю, наверное, не всем известно, из 10 фермеров, которые получали вот эти субсидии, вот эти вот гранты, где-то 9 фермеров либо еле-еле по нулям выходило, либо где-то 8-7 фермеров оставались еще в минусах и многим открывали потом дела. Кому-то административ, кому-то уголовные. А когда мы все вместе, и у нас есть вот этот вот управляющий центр, где у нас свой агроном, где у нас свой там, кто там, пчеловод и так далее, который поможет, уже проблемы меньше будут. И плюс ко всему, получается, вот эти вот суммы, это нам выдает государство. А вот тут у нас кооперативная программа, которая включает и эти хозяйства по второму разу, и дополнение нового. То есть мы ничего не изобретаем, мы используем уже наработанные хозяйства, которые в кооперативе, и плюс еще что-то дополняем там, ну, процентов на 50 чего-то нового, к примеру, а может быть и побольше. Что дальше? Это же казна у нас уже полностью рабочая структура, которая может сюда, ну не казна, вернее, а структура, которая в казну уже может деньги вкладывать. Получается, что частные инвестиции, в кавычках, ну пожертвования лучше сказать, чем инвестиции, да, государственные и какие-то те, которые от предпринимателей, дадут нам возможность первичного вот этого фонда, вот этой самой казны нашей. Теперь дальше рассказываю. К примеру, появляется какой-нибудь человек, который говорит, ребятушки, я уже все способы испробовал, мне вот этих вот, например, там 3 миллионов маловато, ваш кооператив уже взял, ну явно там не хватает, да, вы расцветаете, но я предлагаю вот в нашем регионе, например, где-то вот здесь, вот, а может быть там в Ярославле, а может еще где-то, создать ферму, которая вот сейчас там нужна, вот позарез нужна, она привлечет новые трудовые места, она создаст фонды, которые вот сюда вот пойдут, денежные, он же будет что-то производить. Но мне нужно, чтобы эта ферма была либо построена, либо переоборудована, потому что сейчас очень много остовов, ну, уже разобранных цыганами стоит, да, без крыш. Стены вроде стоят, окон нет, дверей нет, но их можно восстановить, потому что внутри полы еще крепкие, бетон такой, советский бетон хороший, 30 лет простоял, еще столько же простоит. Нужно модернизацию провести, нужно, например, там 5 миллионов, там условно. Мы говорим, 5 миллионов у нас без проблем есть, давай бизнес-план, ну, деловой план будем по-русски говорить, деловое направление развития нам. И вот тут у нас должен быть при ЦСКУ, при Центре сборки и координации, экспертный совет. Экспертный совет. То есть не сразу человек идет в наш банк, в нашу казну, не сразу к руководству Центра сборки и координации нашего всего объединения, кооперативного всероссийского, а сначала идет в экспертный совет. И там внимательно рассматривает твой проект, где какие там он забыл овраги, где он что-то, может быть, не учел, что можно дополнить, где каких специалистов не включил. Может быть, пока будет строиться или оборудоваться ферма, нужно кого-то на обучение, образование там послать. Понятно, да? И этот совет не рубит, а помогает развить. Но самое это интересное. Он сказал, мне нужно 10 миллионов. Он говорит, мне нужно 10 миллионов. Хорошо. Но что происходит дальше? Я не ошибся. 6 ноликов и 10, да? Значит, экспертный совет дает добро, руководители, говорит, проект классный, в этом регионе он нужен, трудовые места будут собраны, из них пойдет вот это, в казну вернется это через 2 года, к примеру, и еще там будут идти какие-то десятины. И Центр сборки координации управления дает добро на выделение средств. Однако, средства напрямую к нему не идут. Ему нужна ферма? Хорошо. Мы берем свою бригаду строителей, которая в нашем центре сборки координации есть. Ну тебе же ферма нужна, не деньги, правильно? Зачем тебе деньги даем, а ты потом куда-то их потратишь, не по назначению. Мы им выделяем, сколько нужно по проекту, а проект уже был подготовлен в экспертном совете, сколько миллионов там на то, на все на 50. И они строят или дорабатывают эту ферму. Оборудование. У нас экспертный совет договорился с предприятиями, там, с белорусами, с кем угодно, там, хоть с этим, с китайцами пока, если у нас чего-то нет, а может еще с кем-то, тоже выделяет, и техника сюда поставляется. Тебе нужны специалисты? Хорошо, через нашу школу, либо не через нашу школу, мы оплачиваем, тебе даем специалистов. Получается, вот тот, кто давал заявку на открытие фирмы, не получив ни копейки денег, не потратив ни копейки денег, получает под ключ готовую ферму, которая привлекает людей, которые обучены, которая поставлена техника и где сделан нужный ремонт либо строительство. Ну и там поголовье, если это нужно, там если это скот и так далее. Получаете, понимаете, какая интересная ситуация возникает? Экспертный совет, просчитав все, выделяются средства, которые идут только по назначению. Плюс ко всему. Наши бригады там в первую очередь будут трудиться, либо те, которые дружественны нам. Получается, ни одной копейки в сторону уйти не может. И ферма запускается, и люди довольны. И здесь возникает некий отдел кооператива, который входит в нашу вот эту вот, как одно из подразделений. Дальше, по поводу процентов, не процентов. Казна наша народная, поэтому мы должны деньги в нее вернуть и обогатить. Да? То есть не мы зарабатываем деньги, а в казну деньги идут, чтобы всем нам жилось хорошо, чтобы мы получали бесплатно продукты питания хорошие, одежду и так далее. Что транспорт, ну что нам нужно? То есть кооператив за нас все оплачивает, а не дает нам деньги. Вот такая идея, к этому мы должны прийти. Когда придем, еще раз говорю, не знаю, может через 100 лет придем, может завтра придем, не знаю. Что? Он пришел, он наш соратник. Он наш соратник, например, начинающий предприниматель, но который вот горит нашим родовым вот этим всем. Да, да, он берет на себя... Нет. Он исполнитель народной воли, но как человек, проявляющий инициативу. То есть он державник, он родович нас, он хочет этим заниматься. Поэтому он обращается в экспертный совет не с точки зрения «дайте я бизнес свой открою», а «давайте я открою дело, которое будет во всей нашей структуре приносить пользу державе, родине, нашим родам» и так далее. Вопрос такой. То есть я смотрю на всю эту организацию. То есть это по сути уже как община, независимая структура. А мы и делаем про кооператив. Именно так. Так я же сказал, мы же все по закону делаем. Мы державники, мы не разрушаем страну, мы усиливаем страну. Если мы являемся силой, то в этом случае тогда вопрос, как бы им палки не вставили. Да. Я говорил, ну вы вначале же не присутствовали дня, я говорил, что до тех пор, пока каждый сам по себе, мы для них просто вторсырье. Не просто ресурс, а вторсырье, которое не знает, куда деть. Лучше бы на свалку нас всех отправить и заселить нашу землю, понятно, как кем, да? Да. Вот. Когда мы начинаем собираться в какие-то объединения, нас уже смотрят как на некие объединения. Вопрос, мы кто эти объединения, для чего собираем? Просто махач устроить, кому-то в пятак дать, либо создать свою структуру, которая в случае чего и в пятак даст, и в случае чего экономику построит, и в случае чего еще социальные проекты поднимет. Так, они начинают задумываться. Социальные проекты сейчас важны? Важны, потому что на это государство выделяет денег, а они в регионах не осваиваются. Они разворовываются, но не осваиваются нормально. Понимаешь? А мы берем на себя социальные вопросы. Мы на стороне государства в данном случае. Мы людей... Путин что говорит? Трудовые места надо создавать? Импортозамещение надо создавать? Социальный вопрос надо... Что? Друзья, еще раз. Даже если... Тихо, Леш, подожди. Хорошо, представим, что это просто слова. Ну, допустим, да? На камеру говорю. Представим, что это просто слова. Но вдруг... А вдруг не ошибаемся? Но... А есть какой-то другой вариант, скажи. Ну что, от того, что они нам говорят правду, либо неправду, нам не надо ничего будет делать? Нам надо будет делать. Поэтому мы должны, конечно, учитывать, что есть мерзавцы, реально мерзавцы, которые враги народа, враги Руси. Есть такие люди. Ну а что? Ну это правда. У нас же есть товарищ Федоров, который про пятую колонну кричит там уже. Так вот, если эта схема рабочая, если азербайджанская диаспора так работает, армянская диаспора, еврейская диаспора так работает, они вот так вот берут просто вот направление, которое им интересно, собираются все вместе, вот чем мы сейчас занимаемся, да, обмозговывают, как нам регион под себя подмять, ну, условно. Так мы что, тупее их, что ли? Так, кто сказал? Выйди отсюда. Завтра и с родителями завтра. Да, вот, пришло время нам... Да, сам для себя, да. Но при этом, мы говорим, мы все вместе, мы крутые, да, но каждый сам по себе. Пришло время нам понять, что только через совместные дела мы можем изменить ситуацию. Дела, а не просто заявления, лозунги, требования, там, транспаранты и так далее. Это все уже давным-давно, да и никогда это не работало, это все видимость работы. Только с деловым человеком другой деловой человек будет взаимодействовать. Почему? Потому что он в нем видит либо конкурента, либо партнера, либо тот, кто круче его. Вот наша задача быть круче. А здесь может быть 16, может быть 5. Да я же сказал, к примеру, здесь гуси подохли, отравили гусей. Так у нас же есть средства, ну, с миру по нитке, голому рубаха. Ты что, гусей мы не восстановим? Я тебе скажу, знаешь, как эти цыгане взяли, пришли, мне ребята рассказали, цыгане пришли, они же тоже российские паспорта имеют, да? Они пришли туда, им дали на выведение гусей. Причем пришли сразу то ли 4, то ли 5 человек. Сразу пришли, и им там это... Всем дали там по 100 гусей завести, ну, условно. Они что сделали? Они купили на всех пятерых 100 гусей. Дальше им объявляют, там, Будулай, завтра проверка едет к тебе. А, хорошо. Ну, слышь, гусей сюда вези. Ему гусей привезли, проверка приходит, какие хорошие гуси, все, раз, два, три, сто, отлично, замечательно. Но задача же, чтобы не менее 100 гусей было, да? Через год, Бадулак, тебе проверка едет, а она там у кого-то, эти гуси у кого-то, там 120 гусей должно, по идее, быть, там раз 120 гусей привезли. Потом едут там к Джамшуту, там еще кому-то, эти гуси туда же едут, понимаешь? Потому что проверка не приходит без предупреждения, звонок сначала, проверка завтра будет, вы должны предъявить. Коров, гусей, ну на что убрали грант. И вот таким вот образом они дурят, но они создали уже свой кооператив только по другим принципам. Понимаешь? И он у них прекрасно работает, да. Прекрасно живет, да. То есть они не задают вопрос, дадут нам, не дадут, они просто делают. Они просто делают. Вот мы как-то были в Нижнем Новгороде, сейчас скажу, вот был тоже у меня семинар в Нижнем Новгороде, идем, и осень, арбуза хочется, вот прям хочется, ну захотелось арбуза, вот, невозможно как. И мы прям выходим из дома, и стоят братья-азербайджанцы, такие красавцы с арбузами, вот такие арбузы там все классные, вот. И, ну, естественно, мы берем арбуз, несем, классный арбуз такой, все. И мы с Олегом разговариваем, он такой говорит, блин, вот посмотри внимательно, Алексей, вот эти ребята, это прокладка между товаром и покупателями. И основная часть денег остается у них. Наша задача нам стать прокладкой между товаром и покупателем. А лучше всего, чтобы мы сами были и прокладкой, и покупателями, чтобы мы вместе все были. А еще, говорит, лучше, чтобы мы сами это все и начали производить. Наша задача на первом этапе занять вот эту нишу, потом подтянуть еще людей, а потом и сами все это производить. А может быть, одновременно начать делать. Так я про это и сказал, да. И резервными, и докупка чего-то еще, что еще сверх этого гранта будет. И еще раз, это же все, это действующие структуры, это действующие предприниматели на земле. И когда они входят в кооператив, они же вот эти самые уже готовые ресурсы вкладывают в кооператив, как уставной фонд. Это уже же не государственный, это уже их. Государство в данном случае только наблюдает за этим. Получается, государство два раза выдает деньги. Сначала вот на это, а потом еще вот на это. Два раза. Теперь вопрос к обещанию. Если вот люди, которые занимаются кооперативом, так далее, они с этого имеют какую-то, ну, часть от этого, как личную прибыль они имеют, или это все как вообще не строится? Несколько вариантов. Первый вариант, мы просто создаем кооператив, который занимается обогащением друг друга. Есть такие кооперативы, это капиталистические такого плана кооперативы, которые занимаются только тем, что они вот собрались, чтобы, ну, друг другу помогать, и все. Да, вот прибыль, прибыль, прибыль. Это не наш формат. Наш формат – это настоящая общинность для того, чтобы улучшить, ну, мир во всем мире. Да? Поэтому мы сразу, когда помогаем, мы говорим, друзья, вы не только самостоятельные, вы еще и члены кооператива, члены нашего общественного движения, потому что любой кооператив – это еще общественная структура, общественная организация, она НКО и так далее. И поэтому это все члены нашего уже кооператива, который потом еще будет там, вот в этом кооперативе. Член один кооператива может быть членом другого кооператива, хоть в 10, хоть в 20, никто не ограничивает. В этом вся прелесть. Поэтому ставится задача. Мы помогаем тебе, потому что ты наш собрат, потому что ты мыслишь так же, потому что ты хочешь того же. У нас одна общая цель. И поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя твои дети ходили, например, в нашу школу, русскую, настоящую, славяно-русскую, да, школу, в этом случае ты, ну, сердцем, там, головой своей должен болеть за это, чтобы школа, один человек не построит школу, чтобы все мы вместе сделали. А школа строится из финансов, которые производятся вот этими всеми структурами, вот казна. Так, вот вначале-то не было, мы это разбирали. Смотри, я задаю тебе вопрос. Сколько тебе нужно денег в месяц, вот лично тебе, чтобы жить? Красавица вообще. Ну ладно, хорошо. 100 тысяч. Ты их зарабатываешь? Хорошо. Это твоя зарплата, 100 тысяч. Нет, ну ладно, ну 100. Как ты думаешь, сколько предприятия тебе начислило, то есть за тебя еще заплатят налогов, сборов? Примерно общая сумма будет 150, ну, около 50% получается. Ну, кто-то считает по-разному, там есть льготы, не льготы. Считаем 150. То есть предприятие отдает 150 тысяч, из них ты получаешь только 100. Дальше ты с этой сотни идешь в магазин с красивыми буковками, и на кассе, набрав корзину, ты, к примеру, вот за месяц эти 100 тысяч там оставил. К примеру. Однако, как ты думаешь, из этих 100 тысяч сколько реально стоит товар, который ты взял в этой корзине, за который 100 тысяч заплатил? И еще утери, подруска, доставка и так далее. Если не в 10. Понимаешь, да? То есть, по сути дела, предприятие, начислив на тебя 150, дает тебе возможность взять, к примеру, на 10-20 тысяч. Теперь вопрос. А если я тебе говорю, а зачем тебе идти вот в эту красивую буковку? Или там на «М» там, или что-то еще, на «П», да? Давай мы тебе сразу дадим, что тебе необходимо для жизни, которое ты вот берешь в этом магазине. Например, продукты тебе нужны? Ты же продукты покупаешь, каждый день кушаешь, наверное, нет? Или как? Каждый день. Значит, продукты тебе нужны. Давай мы тебе будем давать продукты сразу напрямую, не деньгами, а сразу сколько тебе нужно продуктов в месяц. Вот раз, там два раза в неделю мы тебе будем... Причем продукты будут лучше, чем вкус вилл. Понимаешь, да? Смотри дальше. Одежда. А у нас есть договора с различными крупными компаниями, которые производят одежду, и раз в месяц, например, или два раза в месяц у нас производятся совместные закупки, где мы сразу тебе от нашего кооператива выдаем нужную одежду, нужного фасона, как ты хочешь. Дальше, тебе транспорт нужен? Мы заключаем договор с транспортной компанией, и тебе даем карту, в которой уже транспорт оплачен. И ты этой картой пользуешься. Ты не купил ее, мы тебе дали. Тебе связь нужна, мы тебе, кооперативная у нас есть связь, с оператором договор, и мы тебе даем карточку, пожалуйста, пользуйся, за тебя платим. Коммунальные услуги, мы договорились с ТСЖ, ФКЖ и так далее, и за тебя проплатили. Что тебе еще надо? Какие тебе деньги нужны? Ну, транспорт, хорошо, транспорт у тебя есть, начальный транспорт есть, ты прям хочешь жилье, мы тебе жилье оплачиваем, что еще? Еще раз, кооператив, если ты член кооператива трудишься, мы тебе жилье оплачиваем. Мы договорились с ТСЖ и оплачиваем жилье тебе. Я тебе ответил. Кооператив, если ты член кооператива, мы же на тебе экономим достаточно большие суммы. Ты получаешь все возможное, еще остается что-то на бонус, что мы можем тебе лично приобрести. Но при этом вот эти деньги-то вопрос. Вот на, хорошо, вот 20, пускай даже 50 тысяч, пускай 50 тысяч кооператив обошлось свое содержание. Но вот и 100 тысяч-то остались в казне кооператива. 100 тысяч. Понимаешь, да? То есть ты получил, не получая ни копейки денег на руки, ты получаешь все необходимое, чтобы тебе перемещаться, звонить, разговаривать, сходить там в кино, там еще чего-то и так далее. И получается еще в кооперативе с тебя... Осталось 100 тысяч. Это в казну. А теперь представь, таких вот, с которых 100 тысяч в кооперативе осталось, например, там 1000, 10, 100 тысяч человек, сколько каждый месяц остается в кооперативе этих средств? Умножай. Теперь вопрос. Разве у кооператива встанет вопрос, откуда взять деньги? Будет вопрос, куда их направить. И поэтому эти деньги, вот эти 100 тысяч, направляются в казну. Для того, чтобы, например, ты, приехав в регион, сказал, ребята, а как вы еще здесь живете? У вас здесь водокачки нет, у вас здесь производства своего нет, и я не знаю, и школы своей нет. Как вы здесь живете? И ты идешь в экспертный совет, говоришь, ребята, вот тут развитие региона комплексное, нужна водокачка, потому что мы будем вот это производить, нужна школа, потому что нужны кадры, нужно вот это и так далее. И ты предлагаешь комплексное развитие территории, какое-то предприятие, которое даст людям рабочие места, производство, независимость и так далее. Эти деньги уже есть в казне. Конечно, центр сборки, координация управления подразумевает, что это как раз те самые люди, которые доверены от каждого из нас, которые не скурвятся, не предадут, не бросят, не убегут. Это не проблема. Почему? Мы в кооператив не собираем всех подряд принимать на первом этапе. Мы собираем, ну опять же, целый день, мы сегодня об этом целый день говорили. Все ответы уже были даны на самом деле. Ну, видео там ведется, если все будет хорошо, посмотришь. Так, ну что, с этим идем. Понятно, да, что наша задача не превращать людей в остапов-бендеров, которые схватят деньги и убегут, а давать то, что необходимо для того, чтобы было запущено предприятие. И средства в кооператив мы можем получить от государства, причем несколько раз, от тех, кто готов что-то вкладывать, от тех, которые трудятся внутри кооператива. И прямая выдача продукции намного выгоднее для каждого, нежели чем ты будешь на свой страх и риск ходить по магазинам, пытаться выбрать то, что там может быть отравленное, ядовитое там, и так далее. Плюс еще тратить деньги на этих паразитов, которые ну, реально тебя грабят. Это да, англичане так и говорят. Сэкономили деньги, заработанные деньги. Все правильно. Таксик, ну чего, какие вопросы еще есть? А для начала малыми способами, средствами, точно так же, как делали кооператив «Мандрагон». Несколько бедных студентов и один пастырь. Да, они начали производить то, что им нужно было для их сельчан. Не получается, почему? Да. Объясняю. Вот смотрите, это вот мне очень хорошо известно такие случаи. Мы когда-то в свое время задумали сделать, ну вернее, я предложил сделать купеческий ряд. Это в те времена, когда еще вот эти всякие там маркетплейсы только-только голову поднимали. Двое ребят вызвались, они были руководители IT-отделов, они вложили около 1 000 000 рублей, но я им когда предложил, давайте переведем это в кооператив, они говорят, да, здорово, но пока. И вот из-за того, что они вдвоем пытались сделать все сами, а там работали в Яндексе, там в этом в Озоне и так далее, специалисты-миллионеры, да, где не отдел 1 000 000 получал, а топ-менеджер по 1 000 000 получали, готовили все эти проекты, и у них были начальные средства, они это быстро освоили. А эти два товарища, вот получилось так, что они все надеялись, мы сейчас запустим. И что самое удивительное, когда проект был все-таки запущен, и мы прорекламировали его, пришли в первую очередь те, которые стали ставить продукцию, такую же, как на Яндексе и на этих на Озонах, дороже чуть ли не в 2 раза. И мы задали им вопрос, ребят, вы что, охренели что ли? Этот проект делался для того, чтобы непосредственно славяно-русы могли своим славяно-русам предлагать хорошую, качественную продукцию по нормальным ценам, а вы ломите цены в 2 раза дороже, чем других. Смысл-то какой? Они говорят, это же бизнес. Они подошли к этому с точки зрения бизнеса. То есть не была учтена вот эта самая идеологическая основа. А эти двое не смогли правильно разобраться с тем, что необходимо было сделать. Поэтому для того, чтобы не ломились цены, необходимо, чтобы это были люди, ну, скажем так, понимающие, раз. Второе, они должны видеть интерес в этом содружестве, сообществе, и сообщество должно им помогать. А не просто так, давайте вы в наше сообщество вкладываете, и вам будет все хорошо. Они скажут, да, буду без проблем, только молоко по 100 рублей, а не по 50. Почему? Ну, на ферме по 50. Ну, иди покупай на ферме, а у меня типа там хорошее, экологически чистое, и я вообще там самый-самый лучший. Вот это вот барьер у людей еще присутствует, они не понимают саму цель. Им кажется, что сейчас вот содрать надо денег вот даже с ближнего и как бы жить счастливо. Ну и что происходит? Здесь вот как раз понимание с их стороны отсутствует, с ними надо работать, надо взаимодействовать, надо предлагать перспективы на будущее. Если мы не предлагаем перспектив на будущее, ну они видят в тебе просто покупателя. Я вот к фермеру прихожу, еще раз говорю, прихожу к нему, говорю, слушай, Валер, ты мне вот молоко там, ну, давно не было мне там, ну, год назад, по 100 рублей мне продавал молоко. Говорю, а вот что тебе мешает продавать, например, ну, там, подешевле, по 80 рублей? А он говорит, ты знаешь, ничего не мешает, но я не буду продавать по 80 рублей. Почему? Потому что я фермер, потому что я сам тружусь, я там ни днем, ни ночью не отдыхаю, я все время рядом с коровками, это раз. А второе, я не так много провожу, у меня всего только 2 тонны в день, всего 2 тонны, это немного. И ее разбирают, и по 100 рублей, и нахрен не нужны. А вот если подходить, исходя из того, что я предлагал, чтобы подойти и заинтересовать его, предложить вот это, вот это, вот это, вот это, брать у него продукцию, которую можем распределять, а у других брать продукцию и ему поставлять, тогда себестоимость и так будет падать нашего, ну, то, что мы у него берем. Да, по 100 рублей он нам будет отдавать, но при этом на самом деле цена этого молока будет уже 50 рублей. Так, вот смотри, казна подразумевает, что она готова будет выплачивать, исходя из того, что какие поручения дают вот эти ребята, да, и какой экспертный совет. И здесь будет департамент по науке, космосу, что там тебе еще надо, вот мы сейчас все включим. Еще раз, кооператив любой, по сути дела, это государство в государстве, ты правильно сказал, но еще раз, наша задача не разрушать государство, а наша задача стать той самой силой, которая станет властью для того, чтобы государство сохранить. И в этом случае тогда у нас будет восстановлен три контура экономики, которые хорошо были известны при Сталине. Два внутренних и третий внешний. При Сталине, мало кто знает, кооперативное движение, либо оно артельное называлось, существовало с таким размахом, что здесь трудно себе представить. От 1 до 3%. От 1 до 3% был всего лишь навсего банковский, ну как это называется, банковский процент. Кооператив регистрировался за один день. Дальше, если он занимался вопросами решения государственных проблем, он не облагался налогами, много было чего интересного. И на где-то там 50-е какие-то годы послевоенные я посмотрел интересную статистику. Количество товаров, реализованных по суммам. Так вот, есть государственный, промышленный, представляете объемы государственного промышленного, где сталь, нефть, уголь, да, вот это все, представляете себе объемы. Кооперативный был примерно в половину меньше. Тот, который работал на третьем уровне экономики, представляете, наполовину всего лишь меньше. Представляете, какие объемы были? А теперь вопрос простой. Как же при Сталине, если столько денег уходило вот, вот сюда и не облагалось налогами, а оно, оказывается, не разрушало государство, а государство еще сильнее становилось, и цены снижались. Каждый 1 апреля, сейчас закончу, а ты потом дополнишь. Смотрите, все очень просто. Мы тогда должны рассмотреть с вами так называемую безналоговую экономику. Что такое безналоговая? Я говорил только до этого про безденежную, а теперь про безналоговую экономику. Представим себе, что у нас есть нефть, что у нас есть уголь, что у нас есть сталь, лес и так далее. Это все в наших недрах находится. Согласны с этим? Это у нас есть. Не надо в Китай ехать покупать. Это у нас есть. Теперь вопрос такой. Сколько нужно денег для того, чтобы я, например, как нефтяник, добыл эту нефть? Вот мне лично сколько нужно денег? Ответ – нисколько. Мне нужно жить, питаться. Обеспечьте мне продуктами питания, обеспечьте мне вышкой и так далее. То, что здесь же производится. Денег мне не надо, вы обеспечьте. Но это такой дальний шаг. А теперь поближе. Смотри, это все по закону, по идее, должно быть государственным, то есть принадлежать народу. У нас сейчас в Конституции написано «принадлежит народу», а также, и там дальше уточнение, «другим». Да? То есть вот донесли только вот это, а также другим формам и так далее. Но там не сказано, что народу не может принадлежать. То есть даже без нарушения сегодняшней Конституции, которую там клянут все, мы имеем право перевести это в народную собственность. Ну, это же написано там. И что, смотрите, что интересно получается. Государство, то есть государство-народ, заключает договора с нефтяниками, угольщиками, сталеварами и так далее о том, что все, что вы, ну не сталеварами, а стали добытчиками, о том, что все, что вы добываете, это не ваши ребята. Это государственное. И государство платит вам, не покупает у вас сталь, уголь, нефть, а платит за добычу стали, угля и нефти. Вот прислушайся сейчас к ответу, который тебя очень сильно волнует. То есть мы говорим, что добыча одного барреля нефти стоит, например, там тебе, вернее, мы тебе заплатим за один баррель нефти, например, там 100 рублей. Ну, условно. Да это нормальная цена. Но при этом мы с тебя налогов не возьмем. Ты для государства эту нефть добыл, она наша, народная. Зачем же с тебя второй раз брать налоги? Ты уже в нашу казну привнес нефть, этот уголь, это еще что-то, еще что-то. Вы сделали свою работу, мы заплатили вам деньги за сделанную работу. ну как, вот дворнику заплатили и так далее. Но то, что вы добыли, остается у государства. Дальше. То есть мы не закрываем «Газпром», мы просто переводим его на новые рельсы. Понятно, да? Мы платим теперь, не покупаем у него нефть, и там акцизами не давим, а мы просто платим за добычу нефти. Дальше. Переработающий комплекс. То же самое. Он перерабатывает и нам отдает бензин, керосин, соляры, мазут и так далее. И получает за это тоже какую-то денежку, например, там рубль за каждый литр. И дальше у нас реализация бензоколонки, которые реализуют, например, ну условно, да? И с каждого, например, там литра бензина это получает одну копейку, к примеру. Никаких налогов ни с него, ни с него, ни с него мы не берем, но вопрос такой большой, вот прям вот такой. А вот эти все вырученные деньги, которые вот здесь, вот в конечном итоге, у нас были реализованы, куда они пойдут? Это же наши деньги, мы же продавали свою нефть через них. Мы с ними рассчитались. Это все деньги в нашу казну напрямую придут, которых будет в сотни раз больше, нежели чем сборы акцизов, сборы налогов, от которых уходит вот так вот хитро. Вопрос, какая экономика более рентабельная? Сейчас, которая вот эта акцизная, и которая там гонит куда-то на запад и так далее, на юг, на восток, куда угодно. Либо вот эта безналоговая экономика, вот это намного выгоднее. Почему? Потому что только одна структура государственная имеет выход на третий уровень экономический, продажу за рубеж, и то, если это нам нужно. Если нам не нужно, никто не продаст ни на копеечку. А вот эти все добытчики сдают все в государство, из которого потом какая-то часть может выделиться на третий контур. Вопрос, какая экономика более человечная, государственная, налоговая или безналоговая? Безналоговая. Зачем мы с них еще будем брать налоги, если мы им зарплату заплатили за то, что они нас обогатили по договору? Да зачем? Вот же такое безналоговая экономика. А ты спрашиваешь, откуда деньги брать? И поэтому, если кооперативы занимаются обеспечением народа, там, производя холодильники, какие-то там стиральные машины или что-то еще, откуда они берут вот это все сырье? Да вот отсюда они берут все сырье. То есть мы приобретаем здесь. То есть мы возвращаем деньги в казну. Только это наличный контур, а это безналичный контур. Вот и все. Два контура, один наличный, другой безналичный. И международный валютный. Вот три контура получается. Получается, что если мы создаем трудовые места для работников там своих, если мы производим продукты питания, продукты там то, сё, пятое, десятое, одежду, улучшаем, ремонтируем и так далее. Вопрос, с нас нужно брать налоги? Да не нужно с нас брать налоги, потому что мы народ в порядке содержим, мы сами себя обеспечиваем. Мы создаем вот как раз вот эту вот необходимость, которая людям нужна для того, чтобы дети рождались. Государству дети нужны? Нужны. А мы создаем условия для рождения детей. Образование, да, по государственному вот этому ГОСТовскому указанию, правильному, а мы исполнители школы народной в данном случае, под прикрытием государства. Специалисты готовятся в государственных вузах, а не для того, чтобы там диплом получить, а для того, чтобы детей воспитывать правильно и так далее. Поэтому считайте сами, какая экономика более правдивая, более правильная, какая больше прибыли принесет. Да вот это, безналоговая экономика. Вот и все. На, держи, волшебный карандаш. Вот. Чтобы понимали, просто хотел ремарку добавить. До 40% производимых товаров при Сталине было сделано артелями. Более того, первый телевизор появился в артелях. То есть это маленькие предприятия, их оформляли реально по щелчку пальца. Вот. Почему Сталин говорил, как бы, ну, все же говорили, ему ставили в укор, ну как это же как бы частное, ну как бы не совсем государственное, что он говорил, это коллективное в первую очередь. То есть люди здесь начинают создавать коллектив в артели, и это ну как бы потихоньку приводит потом к общегосударственной этой. Вот это первое. И второй вопрос. Мы выделяем налоги на государство сейчас, ну в любом случае НДС платим и так далее. Так вот, помимо всяких, ну вот этих фондов, нужен, ну вот я как бы рассматривал, что необходимо создание такого органа, структуры, там, людей специально обученных, которые из государства сейчас будут знать все, что можно взять с него. Ну, условно. У нас на самом деле куча социальных программ, о которых мы просто не пользуемся. Надо провести электричество. Ну, вот я на своем примере, правда, сейчас не знаю, есть эта программа, нет. Я провел себе на землю электричество, километр линии, условно, за 500 рублей. То есть, ну, а большинство об этом даже знать не знали. То есть, да, ты вот 500 рублей за этот, как тех условия заплатил, и стойку себе поставил, но это уже моя стойка, то есть была там еще там 4000 рублей по тем деньгам. Километр линии мне, до меня вели, километр, с отдельным трансформатором совсем. У нас есть возможность получать лес. Есть такая возможность. Многие не знают. Я один этим заниматься не буду, я замучусь. А когда есть специально обученный человек, ты просто приходишь и говоришь, слушай, он точнее даже тебе говорит, у тебя есть возможность получить в разных регионах от 70 до 250 кубометров леса на корню. Да, это на корню. Один я не буду, а когда у нас пришла кооператив, у нас там 1000 человек, этот один человек за всех документы написал и создал. И мы только подписи поставили, что нам этот лес нужен. Поехали, кооперативно его сделали. То есть мы вот эти деньги, которые государство направляет на социальные проекты, мы их обратно возвращаем за счет специально обученных людей на эту тему. Вот. И таких проектов дофига. Там от детей, ну сейчас этот пытается решить этот вопрос МФЦ, немножко там госуслуги, да. Вот. Но все равно большинство из нас как бы не вдаются в эти подробности. У меня даже подписано на госуслуги, там вот идет лента, все можно, но мне некогда разбираться, что можно-то на самом деле. Вот, так что деньги вернуть можно. Да. Опять еще же, такой, не противодействие вопрос, системы. Вопрос вам на засыпку. Скажите, пожалуйста, вы смотрели фотографию знаменитую, водружение знамени, красного знамени Дрестагом? Помните, как она выглядит? Там один снизу поддержит, а второй, да? Какое оружие у того, кто вешает? ППС. Пистолет-пулемет Алексея Судаева. Так вот, этот пистолет-пулемет производился в артели. В ленинградской артели. И благодаря вот этому знаменитому пулемету, автомату, ну так вот в простонародье автомат назывался, была прорвана блокада. Он прямой участник штурма вот этих самых ледяных высот и так далее. В блокадном Ленинграде. В артели, а не на крупном предприятии. Туда были успели до блокады доставить из Москвы самолетом стволы нарезные. Все. Все остальное они делали сами. Да, он придумал прекрасный автомат штампованный, который артель могла делать. Патроны делали к нему. Это артель. Потом эту артель после войны перевели уже в государственную структуру, как одно из подразделений завода. Но суть в том, что это была артель. И таких артелей во время войны было множество, начиная от добычи леса, рыбы, пушнины там и так далее, пошива одежды, и заканчивая вот производствами уже там каких-то деталей к там, различному оружию. Там. 100%. Да. 100%. Так что вопрос, какая нам нужна экономическая основа? Народные предприятия. Где всем будет хорошо, потому что я не собираюсь, например, закрывать «Газпром», если «Газпром» нам нужен. Если вот он не нужен, давайте закроем. Но если он нам нужен, зачем нам его закрывать? Это работающая структура. Необходимо перевести его в правильное направление. Понимаете? Да, там есть люди на золотых унитазах. Вы с ними воевать сейчас хотите и разрушить, либо вы хотите их использовать, с ними договорившись. А все очень просто. Если, к примеру, ты, дружище, не согласен с народной нашей политикой экономической, в этом случае это ну, новая экономическая политика 2024, да, то в этом случае тогда, я такую программу предложу просто, тогда в этом случае мы найдем другого человека, который возьмет твою структуру и все. Ну ты хочешь до этого доводить, либо давай жить дружно в мире. В Китае, да, там соединяется капиталистическое, социалистическое, коммунистическое. Коммунистическая партия Китая. Мало того, кредиты самые, одни из самых низких. Там, если, например, ты занимаешься социальными вопросами, кредит тебе выдается под 0,1, а потом это могут вообще списать. То есть кредита за тобой нет, если на самом деле ты занимаешься экономическими вопросами. 1% это считается достаточно высокий кредит у них. 2% это бешеный кредит. Потому что там выделение кредита, оно заложено, что тебе Именно так. Они ставят задачу развития Китая. Развитие Китая и создание самой-самой лучшей передовой страны. Чтобы деньги аккумулировались в Китае, чтобы умные головы аккумулировались в Китае, чтобы народ жил лучше и так далее. Это вот задача коммунистической партии. Поэтому она с предпринимателями взаимодействует. И поэтому предпринимателям открыт зеленый свет. Пожалуйста, ребят, предпринимательство только с одним условием, что вы должны трудиться на Китай. У меня есть знакомый один, который производит очень серьезные дела, без которых ни яхты, ни катера, ни эти сапсаны, вот эти все, они не ездят. Ну, деталь такую производит, которая в России не производится. Он производит в Китае. Он честно говорит, я произвожу в Китае, потому что в России нет возможности производить и технических возможностей, и экономических возможностей. Налогами задавят сразу. Но без этого все поезда ездить не могут, катера плавать не могут. Ну, понимаете, да, вот он говорит, он открытым текстом говорит, я в Китае, вынужден это производить для России. Они арендовали большую, второй этаж, ну, как он рассказывает, огромного предприятия китайского. Первый этаж, третий, четвертый – это китайские, а вот здесь вот русское производство, так называемое. Но на русском производстве, исходя из того, что это на китайской территории, работают только китайцы. Русский там, кажется, главный инженер, и хозяин. Все. Все остальные китайцы, он мне показывал, вот видео, смотри, вот видишь, вот наши турбины, вот наше производство, вот наши лопатки, вот это, вот это, вот это. Посмотри, кто их делает. Вот так вот снимает, там одни китайцы. Потому что Китай для китайцев. И ничего такого шовинистского в этом нет. И ничего фашистского в этом нет. Просто они заботятся о гражданах своей страны. И поэтому даже если это русское предприятие, все равно там будут работать китайцы на территории Китая. Все. Там что-то как-то это не сажают в тюрьму за то, что говорят Китай для китайцев. Вот вообще ни разу не сажают. Потому что китайцев там больше 36 национальностей, они все китайцами. И узбеки там китайцы, и таджики там китайцы, и эти китайцы, и эти. Там китайцев как таковых, ну, вот тех, которые чинайцы, да, их там чуть-чуть совсем. Все остальное это другие народы, но это все китайцы. Но если ты китаец и паспорт китайца, значит, ты будешь здесь трудиться. А если у тебя нет паспорта китайца, извини, стой за разрешением, в очереди, там документы заполняй, еще дадут, не дадут, еще большой вопрос, да? Вот, вот, вот. Ты же тоже связан, тоже там часто бываешь, да? Ну вот подтверждает. Понимаете, и вот эти все вопросы возникают. У меня простой вопрос. Почему в Китае вот так вот, а у нас не так вот? Хотя все, что они в Китае сделали, они взяли у нас. Так вот, все очень просто, потому что мы перестали быть властью на своей земле. Властью. Что такое власть? Власть, я еще раз говорю, это хозяйская деятельность. Вот и все. Нам сказали, возьми от жизни все, умри молодым, посмотри американский фильм, хорошо, оденься в китайскую одежду, посмотри там вот то, все, 5-10-е. И все, живи. Вот тебе выпивка, вот тебе курево, вот тебе наркота. Будь счастлив. Don't worry, be happy. Все. У них и мировой проект. Да, именно так. Поэтому наша задача сейчас без разрушения страны, без революции и потрясений, вернуться к хозяйствованию. Через хозяйствование создать вот это, о чем мы здесь говорили. Через это создание трудовых мест подтянуть как можно больше людей в наше хозяйствование. Через это стать на местном уровне власти, вернуть власть в свои руки. Местное самоуправление должно быть наше. Через это, когда местное самоуправление по всей стране наше, мы можем выходить на федеральный уровень, и тогда с нами начинает считаться. Я приведу простой пример. Наверное, многие слышали «Золотые руки ангела». Слышали? Ну, видите, как хорошо. Многие слышали. Благотворительная структура, которая, в общем-то, волонтерская, первичная, да, структура. Благотворительная, так это, ну, им бы кто помогал. Все-таки больше волонтерская. Которые сами шьют, которые сами производят, там, передают и так далее. Они начинали, вот на моих глазах начинали. Вот две, там, несколько девчонок собрались, их мужья на фронт ушли. И говорят, чем, как можем помочь? Ну, сами же воевать не пойдем. Что делать? Они такие предприниматели средней руки. А давай, говорит, мы начнем помогать, чем можем. Увидели сюжет о носилках Фома, там 180, да, вот это знаменитые. И начали шить. Искололи все пальцы, подобрали это. Через два месяца они ко мне обращаются, Леша, говорит, у тебя нет знакомых, кто стропы производит? Я говорю, а что такое? Стропы закончились по всей Москве. Через 3 месяца во всех регионах стропы закончились. Через полгода все регионы уже, они уже с Китая напрямую там что-то заказывали, тут для них кто-то что-то делал. Они там оборудование стали покупать, подошли уже дядьки там, тетки, которые деньгами, кто не может волонтерить, сидят с красными глазами, ночи не спят, производят. И это количество производства увеличивается. Здесь есть тоже филиал, который производит, а может уже не один. Так вот, что произошло через 1.5 года? Через 1.5 года лично Владимир Владимирович Путин дарит им вот такой сертификат на 3 миллиона рублей, насколько я помню. Прям прилюдно фотографии мне присылали. Как это случилось? Я говорю, слушай, Люд, как только ты начнешь развивать свое вот это, к тебе начнут приходить интересные дядьки из различных партий. Он говорит, да кому мы интересно? Через год он говорит, Леш, ко мне в партии прут одна за одной. То ЛДПР, то коммунисты, то там это, Единая Россия. Идут и хотят, давай вступай к нам. Он говорит, слушай, ну это, вступить ты, конечно, можешь, но отмоешься или потом там, да, как это. Вот, потом начали вызывать во всякие палаты. Она сказала, нет, в партию вступать не буду. Почему? Потому что мы ни для какой партии, мы для всей России. Вот она так ответила, мудрый был ответ, хороший. И стали уже вызывать там Думы и прочие. И закончилось чем? Почему так произошло? Потому что они стали силой. Они превратились в общественную организацию без оформления юридического лица, которые стали обращать внимание во всех филиалы по всей стране. Это же сила реальная. Сначала партии к ним пришли, потом думцы пришли, а потом Владимир Владимирович Путин лично наградил. О чем это говорит? Что если вот таким способом мы начнем организовываться, не противодействие чему-то, а для чего-то. Вот помните, есть вариант противодействия, а есть для чего-то. Это две позиции разные. Противодействие – это мы всегда со всеми воюем. А для чего-то мы становимся сильными и просто вытесняем тех, кто не наши. Ну как вот лев появляется, и все... И да, нужно ни с кем не борется. Он просто сказал, я пришел. Понимаете? Медведь появляется, все волки, шакалы разбежались. Что, он дрался, что ли, с ними? Все просто он сказал, я пришел. А вот если бы он с малолетства только настроился с кем-то биться, ну, он агрессивный, говорит, давай погрохнем его, пока он тут не вырос. И все. Вот наша задача понимать, что в первую очередь мы не против кого-то, а мы для чего-то. Для чего? Чтобы стать хозяевами на своей земле. Чтобы самим управлять законопроектами, там, тем, 7-5-10, экономическими, конституцию вернуть, то состояние, которое нам необходимо, если это нужно, конечно. Какие-то пункты подправить, что-то там сделать. Это возможно только когда мы сила, человеческий ресурс самый главный. То, что Сталин в 1936 году сказал, у нас есть трактора, у нас есть комбайн, у нас есть самолеты, но они сами по себе не ездят, хлеб не убирают и не летают. Нужны кадры. Те самые кадры, которые решают все. Май 36-го года, его выступление. Профессиональные кадры. Именно, ну, кадры, да. А ты про какие кадры стесняешься спросить? Нет, там фразы постоянно вырезают. Ну да. У него фраза была профессиональная. Ну да, да. Да, ну для упрощения, да. Иди, одевай волшебную дудочку. Ребят, буквально совсем чуть-чуть. Да, уже надо. Я вот, ребята приходят, вот даже там с обители храбрых, да, я с ними когда-то общался. Нужен очень важный момент, который многие из нас забывают. Ну, вот есть лозунг там «Россия для русских», да, вот. И многие забывают, что у нас в России живет много людей, других народностей. Ну, как бы мы сейчас русских воспринимаем как народность на данный момент, ну, когда нам говоришь. Вот. Я предлагаю, возможно, кто-то не согласится, но все же, постараться донести до других вообще, кто такие русские. Очень важно. Вот в моем мировоззрении, вот как народность, вот я себя причисляю как русич. Ну, конкретно народность. А русский – это мировоззрение, это другой тип мышления, это мышление, как человек смотрит. Поэтому, как себя Сталин Иосиф Виссарионович назвал, он говорил, я русский грузинского происхождения. Вот если мы вот это начнем доносить до окружающих, то многие люди, которые не являются по народности русичами или там славянами, да, будут с нами и нормально будут носить слово русский. Но в Советском Союзе это был советский человек, то есть формулировка, да. Нам нужно четко определиться, кто такой русский, какое у него мировоззрение. То есть, ну, мне очень близко понятие Русь как светлый. Ну, то есть это человек, который несет в себе идеи светлые. То есть мы переходим на светлую сторону, и неважно, кто ты по народности. Я вам честно скажу на примере своей пекарни. На своей пекарне. Мне, кстати, часто ставят это в укор. У меня на пекарне работает одна женщина-мигрант. Одна. 9 работает не это. Вот такая, 9 наших, да, там, ну сейчас чуть поменьше, и одна. И вы знаете, я не могу ни на кого оставить пекарню, кроме как вот на нее. При этом по своему мировоззрению она во многом более русская, чем вот эта. Ко мне приходит один там на работу устраиваться, понимаешь? И такой вопрос у него, говорит, ну мы же по часам работаем, давай напишем, что мы раньше пришли. Она старшая в смене, она говорит, ну это же нечестно. Ну то есть он не работал как бы, а денег хочет, он русский, условно, Женя. Да? Вот. А она не русская условно по народности, говорит, это нечестно. Ну, мы же не сделали эту работу, нас же здесь не было. Вот, понимаешь? Вот мне очень важно, чтобы люди, которые меня окружали, все-таки это понимали. А то мы начнем тут устраивать развал страны в виде «мы тут славяне, и все остальные пошли нафиг». Или там «мы тут русские, условно, как народ, и все пошли нафиг». Нас тут 190 народов проживает на территории России. И они должны, мы должны дать такую идею, чтобы они за гордость себя считали русскими. Они не должны отрицать свою народность, но называться русскими, как раньше человек назывался советский, а советский человек. Вот, в данном случае русский. Можем другую формулировку дать, но вот нужно понимать, что вот когда говорят «Россия для русских», вот надо вот так трактовать, а то у нас будет целая куча проблем, особенно там с Кавказом, еще с кем-то.